Радиограмма. Маршрут 31. Самый короткий и самый грустный. С утра на базе переполох. Сережа Рожков во время утреннего сеанса связи получил РД о том, что к нам в партию должна прилететь его жена Эля. Элеонора – экономист геологической экспедиции, и в нашей партии у нее дела. Но помимо этого, она с весновки не видела Сережу, то есть почти 5 месяцев. Мы хорошо понимаем состояние Сережи. И кроме всего прочего, ведь в партию прилетает женщина. Не хватало нам еще этих забот и волнений. Но прилет вертолета – это вообще праздник. И еще мы рады Сережиному счастью. Сережа бреется, уходит в тундру и собирает для Эли огромную миску голубики. Стекла его очков радостно блестят. Каюр Афанасич, сегодня его дежурство по кухне, замешивает тесто и печет пончики, чего за все время в нашем меню не было ни разу. Я чищу дегтем сапоги и художественно штопаю штаны и навешиваю 2 совершенно новые заплаты. Потом достаю свежую рубаху, которую берег к концу поля. Слава Кривоносов больше положенного сидит перед зеркалом, подравнивает бороду. Рабочие из отряда промывальщиков подметают территорию. Сережа Певзнер достает где-то из глубины вьючника невероятно мятые джинсы, но без единой заплаты, и вышагивает по территории базы аристократом. Потом мы все пишем письма, много писем. Их увезет Эля в мир, с которым у нас почти нет связи. На другой день соседняя партия подтверждает РД и прилет Эли. Но мы ждать ее не можем. Дни хорошие, надо спешить. Кривоносов дает Рожкову еще 2 дня на ожидание, оставляет схему с подбазами и намечает числа, когда мы на них должны быть. И мы уходим. Через 3 дня, в темный дождливый вечер, нас догоняет Сережа. Оказывается, в самый последний момент запланированный нам вертолет с грузом горючего направили в соседнюю партию, до которой было ближе. Эля не прилетела. Наши письма лежат на базе. Мы молча пьем чай. Осень.